да. Добрый день, меня зовут Дарья, компания «Деньги сразу». Вы оставляли заявку на займ и указали сумму 15 тысяч рублей, верно? Сколько? На сайте оставили заявку на сумму 15 тысяч рублей, все верно? Ты там что, робот, что ли? Да, я робот, но я надеюсь, это не повлияет на наш дальнейший диалог. На нашем сайте вы оставили заявку на сумму 15 тысяч рублей, все верно? Слушай, а робот хуй сосет? Да, я робот, но я надеюсь, это не повлияет на наш дальнейший диалог. На нашем сайте вы оставили заявку на сумму 15 тысяч рублей, все верно? Слышь? А у тебя пизда тоже на батарейке? Там происходит вообще компания. Уточните, пожалуйста, в каком городе вы находитесь? Слышь? Ты Skynet? Не расслышалась. Какого вы города? Ты Skynet? Не вижу в вашем городе офис компании «Деньги сразу». Предлагаю оформить займ онлайн. Сказать вам подобнее? Я говорю, ты Skynet? Вас плохо слышно. Не вижу в вашем городе офис компании «Деньги сразу». Предлагаю оформить займ онлайн. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.